Газа лежал на таком же расстоянии к югу от Сидона, как и Герар, но располагалась на побережье. Другими словами, судя по данному здесь описанию, протяженность Ханаана с севера на юг всего 240 километров. Это немного по современным меркам, но вполне достаточно для эпохи, когда люди в основном передвигались пешком. Итак, протяженность Ханаана в направлении север-юг определена. Далее следует определить протяженность в направлении запад-восток. Содом, Гоморра, Адма и Цеваим располагались в юго-восточной части Ханаана. Точное местоположение их неизвестно, потому что эти пункты в давние времена исчезли с лица земли в результате какого-то бедствия. Оно описано в 19 главе книги «Бытие». Предположительно, указанные города существовали в районе Мертвого моря. Некоторые исследователи считают, что именно воды Мертвого моря, продвинувшегося на юг, их и поглотили. И случилось это в результате наводнения, вызванного землетрясением или извержением вулкана. Крупный природный катаклизм вполне мог навеять библейскую легенду о разрушении городов. Если мы допустим, что Содом располагался где-то к югу от Мертвого моря, тогда широтная протяженность Ханаана от Газы до Содома составит примерно 100 километров. Лаша упоминается в Библии только в этом месте, и местоположение ее неизвестно. Возможно, однако, что имеется в виду город Лаши, позднее получивший имя Дан. Он располагался примерно в 43 километрах к юго-востоку от Сидона. Если это так, то Ханаан, судя по данному описанию, представлял собой территорию прямоугольных очертаний на юго-восточном побережье Средиземного моря, площадь которой составляла приблизительно 25 тысяч квадратных километров. Стих 20. «Это сыны Хамовы, по племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их». Стих 21. «Были дети Иусима, отца всех сынов Еверовых, старшего брата Иофетова». С родословными Иофета и Хама покончено, и теперь табель народов принимается за Сима. Сим здесь изображен как предок Евера, эпонимического родоначальника всех евреев, в том числе и израильтян. Особо подчеркивается, что Сим был старшим братом. Стих 22. «Сыны Сима, Елам, Ассур, Арфаксат, Лут, Арам и Каинан». Елам, Элам – это древнее государство, располагавшееся у северной оконечности Персидского залива, к востоку от Тигра. Оно известно с шумерских времен. В течение всей ассирийской эпохи успешно соперничало со всеми претендентами на господство в двуречье. Ассур – это, разумеется, Ассирия. В данном месте жреческий кодекс – изображает эпонимического предка ассирийцев, потомком Сима. С лингвистической точки зрения это более точно, чем ассоциировать его с Нимродом, которого Яхвист 11 стихами ранее изображал потомком Хама. Неясно, что обозначает имя Арфаксат. Это единственное имя в данном стихе, которая не отождествляется с конкретным народом, и единственный из пяти сыновей Сима, который является прямым предком израильтян. Начиная с Сифа, это первый случай, когда предок израильтян представлен не старшим сыном в семье. Арфаксат – третий сын. Луд обычно ассоциируют с Лидией, Но Лидия, как уже говорилось 20 стихов назад, отождествляется с Магогом. К тому же правильнее предположить, что лидийцы должны вести свой род от Иофета, а не от Сима. Но кого тогда олицетворяет Лут? Это загадка.